Глава 31. Когда мы выходим из ущелья и возвращаемся в наш прежний лагерь у ручья, ночь наступает быстро. Дождь прекратился полчаса назад, но земля все еще мокрая. Мы выгребаем траву и сосновые иголки из-под деревьев, чтобы расчистить сухой участок земли для ночлега, и расстилаем промокшие спальные мешки поверх рюкзаков. Когда мы зажигаем фонарь и устраиваемся поудобнее, я замечаю, как на берегу ручья поблескивает что-то серебристое. Я подхожу поближе и нахожу трех жирных форелей, лежащих бок о бок, только что выловленных, но мертвых, хотя их чешуя еще влажная. Рядом с рыбой на земле видны отпечатки больших лап. Здесь была волчица Грим. Она обошла нас по другому пути и, судя по всему, оставила нам подарок. Я осматриваю темный лес. Я не вижу ее, но каким-то шестым чувством ощущаю, что она рядом и наблюдает за нами. Но сейчас эта мысль меня утешает. Когда я показываю Акселю и Хенни рыбу и следы, они тоже не обеспокоены тем, кто принес нам еду. Они были свидетелями того, как ранее волчица Грим встала на нашу защиту. Хенни достает из рюкзака сухие сосновые шишки и разводит огонь, пока мы с Акселем потрошим рыбу. Вскоре наш ужин готовится на маленьком костерке. Хенни сидит, скрестив ноги, и греет руки. Я стою поближе к огню, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, пытаясь высушить платье. К счастью, оно не слишком промокло. Но даже если бы это было так, я слишком устала, чтобы снимать его и проводить ночь в одной сорочке и накидке. Аксель снял жилет и ослабил шарф, но так и не снял оставшуюся мокрую одежду. Он лежит на боку у костра и жует кончик длинной травинки точно так же, как когда-то жевал солому в лощине Грим. «Клара!» — зовет меня Хенни. Я поворачиваюсь, заинтригованная тоном ее голоса. Он нежен, что для нее естественно, но в то же время более твердый, более смелый, а не робкий. Как будто за последние 3 дня она повзрослела на 3 года, и ко мне только что обратилась 18-летняя девушка, а не 15-летний подросток. «Мы старались изо всех сил в этом лесу!» Я киваю, неуверенная, нравится ли мне направление этого разговора. «Нам повезло, что мы остались живы», — продолжает она. Я искоса смотрю на Акселя, гадая, разговаривал ли он об этом с Хенни. Они решили как-то помешать моему плану? Но он только пожимает плечами, слегка покачивая головой. Хенни выпрямляется и расправляет плечи. «Думаю, нам стоит вернуться домой». Я замираю. «Что ты такое говоришь?» «Мы испытали удачу. Но очевидно, что лес позволит спасти только одного человека». «Почему это очевидно?» Она перебивает меня. «Ты всегда можешь вернуться позже и...» «Я не вернусь позже». «Но мы нашли Золлу». Мои ноздри раздуваются. «Золла не моя мама», — отрезаю я. Хенни делает глубокий вдох, словно ожидала такую реакцию. «Мы знаем, где Золла. Мы можем пойти вдоль ручья к ней. Это единственная верная дорога. Но нет никакой уверенности в том, что нам удастся спасти Золлу. Мы уже пытались, это невозможно. Она сошла с ума. Она больше не твоя сестра. Она Золушка, и она, не мешкая, убьет тебя». Хенни окидывает меня многозначительным взглядом. «А твоя мама, в какой бы части леса она ни была, не мешкая, убьет тебя». Ее слова, хоть и произнесенные спокойно, бьют меня прямо в грудь, и кажутся острыми, как кинжал. Ты ошибаешься. Хенни вздыхает. Мне не нравится, как она обращается со мной. Именно так она разговаривала с Гензелем и Гретель, словно она была их мамой. Но у меня одна мама, и Хенни слишком недооценивает ее. Моя мама мудрее и старше Фиоры, Золы и Гензеля с Гретель вместе взятых. Она не будет такой безумной и смертельно опасной, как они. Когда Хенни смотрит на меня скептически, я поворачиваюсь к Акселю за поддержкой. «Скажи ей, что моя мама будет другой!» Он вынимает травинку изо рта и кусает губу. «Я думаю, в этом-то и проблема, Клара. Твоя мама будет другой. Не такой, какой была раньше». «Так значит, ты тоже думаешь, что нам стоит вернуться домой?» «Я этого не говорил». «Но мы должны», — вмешивается Хенни. «И мы должны привести с собой Золу. Удача больше не на нашей стороне». Я свирепо смотрю на нее и указываю рукой на нашу жарящуюся рыбу. «А что это, по-твоему? Волчица Грим на нашей стороне?» Я ошибалась, считая волчицу клыкастым существом и причиной моей смерти. «Она накормит нас и направит. Разве ты не видишь? Она уже ведет нас за собой». Теперь все становится очевидным. «Она гналась за тобой, Хенни, когда ты только вошла в лес, чтобы ты нашла нас. Она помогла нам спастись в реке после того, как мы сбежали из башни Фиоры. Она спасла меня от платана, когда я потеряла свою накидку. Она даже предупредила нас о Гензеле Гретель. Никому из нас не следовало идти по этой каменистой тропинке». Я выпячиваю подбородок. «Волчица Грим приведет меня к маме. Я знаю это». «А что потом?» Хенни вскидывает руки, окончательно теряя самообладание. «Твоя мама будет самой сильной и жестокой из потерянных. Она прожила в лесу больше всех. Как, по-твоему, волчица поможет тебе? Будет ли она тащить твою мать в зубах несколько миль по пути домой?» Аксель поднимает руку, пытаясь успокоить Хенни. «Успокойся, хорошо?» Она поджимает губы и с усилием выдыхает через нос. «Прости, Клара, я не хочу, чтобы правда причинила тебе боль. Но ты обманываешь себя насчет своей матери и того, что ты можешь ее спасти». Я сжимаю челюсти. «Мне выпала красная карта». «Это всего лишь кусок бумаги». Голос Хенни невыносимо мягкий, словно она объясняет сложные вещи ребенку. «Он ничего не значит. Я могу видеть прошлое. Ты сделала это лишь однажды. Я научусь. Не может быть, чтобы мне был дан дар только для того, чтобы я покорилась своей судьбе и умерла, так и не сумев по-настоящему им воспользоваться. И если моя мать сошла с ума, я выясню, как это произошло, чтобы обратить это вспять. Не так просто излечить от сумасшествия». Я больше не могу ее слушать. Я отхожу на несколько шагов и прохаживаюсь по границе света, исходящего от нашего костра. «Зола — самая разумная из всех найденных нами потерянных». Хенни вновь обретает уверенность в себе. Ее можно спасти. Она наш единственный шанс сделать что-то хорошее в этом лесу и уйти, пока мы еще обладаем здравым смыслом, чтобы принимать решения. Красный колокольчик не сможет защищать нас вечно. Замолчи!» Я разворачиваюсь и взмахиваю рукой в воздухе. Она испытывает мое терпение, говоря о том, чтобы бросить того, кто для меня священен, того, ради кого я готова отказаться от всего. Я не могу поверить, что она предложила мне спастись только для того, чтобы сбежать домой без нее. Хенни замолкает. Наконец-то. Я продолжаю расхаживать из стороны в сторону, разбрасывая грязь и траву забинтованными ногами, тщетно пытаясь успокоиться. Аксель откашливается. «Рыба готова». Он снимает их с огня, я беру свою и ем, повернувшись спиной к друзьям. Я даже не жду, пока мясо остынет. Я позволяю ему обжечь губы и язык. Я проглатываю каждый кусочек, не чувствуя вкуса. Несмотря на усталость, мне требуется несколько часов, чтобы заснуть в ту ночь. Я сжимаю желудь в кармане до тех пор, пока его стебель не впивается мне в кожу, а ладонь не становится мокрой от крови. На следующее утро меня будет свежий дождь. Его крупные капли падают мне на лицо. Моя лодыжка уже отвязана от лодыжки Акселя. Я поворачиваюсь и вижу его под ближайшей елью. Он сидит на корточках, отвернувшись от меня. Его голова низко опущена, а пальцы вцепились в волосы. Что случилось? Всё внутри меня сжимается. Он проводит руками по лицу. Хенни, она ушла. Оставила нам письмо и забрала красную фату. Что? Я пытаюсь встать, но путаюсь в складках своей скомканной юбки. Первый шаг, который я делаю, первый шаг за день, приходится на левую ногу, а не на правую. Я морщусь. Нет, это не может быть плохим предзнаменованием. Особенно, когда Хенни уже ушла от нас. Что, если это означает, что мы не сможем найти ее снова? Я бегу за письмом. Оно покоится у подножия ели, придавленное камнями и написанное на вырванной странице из альбома Хенни. «Дорогие Клара и Аксель, я желаю вам всего наилучшего, пока вы продолжаете свой путь. И надеюсь, вы пожелаете мне того же. Я обязана своей сестре и хочу, чтобы она благополучно вернулась домой. Клара, я искренне надеюсь, что ты найдешь свою маму и что я ошибаюсь насчет того, кем она стала. Аксель, пожалуйста, прости меня за то, что я не попросила тебя присоединиться ко мне. Я принимаю то, кому теперь принадлежит твое сердце. Я знаю, ты никогда не смог бы бросить Клару, даже если бы это означало спасение Золы. С любовью, Хенни». В глазах защипало. Несколько долгих секунд я держу себя в руках, перечитывая письмо, пока оно не превращается в бессмысленное пятно, означающее только одно. Я подвела своих друзей. Я подвела Хенни, Акселя и даже Золу. Я разворачиваюсь и решительно направляюсь к своему рюкзаку. Я перекидываю его через плечо и начинаю спускаться по тропинке вдоль ручья, но не в неизвестные уголки леса Грим. Я возвращаюсь в том направлении, откуда мы пришли, пока Гензель и Гретель не отвлекли нас. Я иду вдоль ручья к лощине Золы. «Клара, стой!» Аксель бежит за мной. «Давай поговорим». «Здесь не о чем разговаривать. Остается только спасать людей, которых я люблю, в том порядке, в каком должна. Я никогда не прощу себе, если Хенни погибнет в этом лесу или сойдет с ума, как ее сестра. Кроме того, Аксель разозлится на меня, если Зола останется в этом состоянии. Я не могу спасти свою мать, пока все не исправлю».